Глава 13. В новой очаровательной гостиной Руферая в районе Fireflash в Лас-Вегасе Джейсон Тавернер произнес: «Уверен, что на улице я смогу продержаться 48 часов. У тебя 24. Так что уходить немедленно необходимости нет. И если наш новый революционный принцип действует, — подумал он, — то это утверждение изменит ситуацию в мою пользу. Я буду в безопасности. Теория меняет». «Я рада, — сказала Руфь, — что ты можешь остаться, и мы немного поболтаем. Выпьешь виски с колой?» «Теория меняет реальность, которую описывает». «Нет». Джейсон прошелся по гостиной, прислушиваясь, сам не зная к чему. Может, к отсутствию всяческих звуков? Не было слышно даже телевизора или топтания ног над головой. Даже музыки из соседской квадросистемы. «Здесь что, такие толстые стены?» Руфь пожала плечами. «Тебе ничего не кажется странным? Необычным, может быть?» «Нет, чертова дура!» – яростно простонал Джейсон. Руфь обиженно и растерянно уставилась на него. «Я знаю!» – рявкнул он. «Знаю, что они меня вычислили. Здесь, в этой комнате, сейчас». В дверь позвонили. «Давай не будем открывать», – заикаясь, пробормотала Руфь. «Я так хотела просто посидеть и поболтать с тобой о чем-нибудь приятном, о том, чего ты хотел достичь в этой жизни и не достиг». Она замолчала, видя, что Джейсон пошел к двери. «Наверное, это сосед сверху. Он иногда просит странные вещи, например, 2/5 дольки лука». Джейсон открыл дверь. На пороге стояли трое полицейских в форме, со стреляющими дубинками в руках. Стволы были направлены на него. «Мистер Тавернер?» – спросил полицейский с нашивками. «Да». «Мы берем вас под охрану в целях вашей собственной безопасности и благополучия. Прошу вас немедленно следовать за нами. Не оборачивайтесь и ни в коем случае не пытайтесь бежать. Ваши вещи мы заберем и отдадим вам позже». «Хорошо», – произнес Джейсон, почти ничего не почувствовав. За его спиной Руфь Рае испустила сдавленный крик. «Вы тоже, мисс», – приказал полицейский, указав на нее палкой. «Можно я возьму пальто?» – робко спросила она. «Нельзя». Полицейский стремительно подскочил к Руфь и выволок ее из квартиры. «Делай, что велят», – хрипло процедил Джейсон. «Меня могут отправить в трудовой лагерь?» – в ужасе пролепетала Руфь. «Нет, тебя, скорее всего, прикончат», – сказал Джейсон. «Вы и в самом деле очень добрый человек», – заметил полицейский без нашивок. Окруженные полицейскими, Джейсон и Руфь спустились по винтовой железной лестнице на первый этаж. Возле подъезда стоял полицейский фургон. Еще несколько полицейских с оружием в руках слонялись вокруг фургона. Выглядели они весьма уставшими. «Покажите ваши документы», – потребовал полицейский с нашивками и протянул руку. «У меня 7-дневный пропуск», – сказал Джейсон. Руки его дрожали. Внимательно изучив удостоверение, полицейский спросил: «Вы подтверждаете, что вы и есть Джейсон Тавернер?» «Да». Двое полицейских тщательно обыскали его на предмет оружия. Джейсон безмолвно повиновался. Он по-прежнему не чувствовал ничего особенного, кроме досады на самого себя за то, что застрял в Лас-Вегасе, хотя прекрасно знал, что оставаться здесь нельзя. «Мистер Тавернер», — обратился к нему офицер, — «мы получили распоряжение из управления полиции Лос-Анджелеса взять вас под охрану ради вашей безопасности и благополучия и припроводить в полицейскую академию Лос-Анджелеса, что мы сейчас и сделаем. Есть ли у вас какие-либо жалобы на то, как с вами обращались?» «Нет», — сказал Джейсон. «Пока нет». «Садитесь в машину». Полицейский показал на заднюю дверь летательного аппарата. Джейсон повиновался. Следом за ним в машину затолкали Руфь Рае. Когда двери захлопнулись, она тихонько заплакала. Он обнял ее за плечи и поцеловал в лоб. «Что ты такого сделал? Почему нас убьют?» – спросила она. «Никто вас убивать не собирается, мисс», – проворчал пересевший к ним с переднего отсека полицейский. «Мы доставим вас в Лос-Анджелес, вот и все. Успокойтесь». «Я не люблю Лос-Анджелес», – захныкала Руфь. «Я не была там несколько лет. Ненавижу этот город». Она затравленно огляделась по сторонам. «Я тоже его ненавижу», – заметил полицейский. Он закрыл ключом дверь между отсеками и сбросил ключ в передний отсек через специальную щель. «Только с этим ничего не поделаешь. Приходится мириться». «Они, наверное, роются сейчас в моей квартире. Все переворачивают, ломают». «Естественно», – кивнул Джейсон. «У него начала болеть голова, подкатила тошнота. Он очень устал. К кому нас доставят? К Макналти?» «Вряд ли», – равнодушно ответил полицейский. «Вами заинтересовались в верхах. По слухам, вас хочет допросить сам генерал Феликс Бакман. Я сижу с вами, как свидетель возрождения Иеговы, который в этот самый час творит новые небеса и новую землю, а все, что было раньше, не придет больше ни в сердце, ни в голову. Исайя 5:13-17. «Полицейский генерал?» – оторопел Джейсон. «Говорят», – пожал плечами свихнувшийся на религии молодой полицейский, – «не знаю, что вы там натворили, но сделали вы все правильно». Руфь Рае тихо плакала в темноте. «Плоть человека, как трава», – продолжал сумасшедший, – «вернее, даже как водоросли. Мы рождены детьми, и нам даровано прозрение». «У тебя есть покурить?» – перебил его Джейсон. «Нет, кончились. Ненормальный постучал по металлической перегородке. Эй, Рольф, дай покурить нашему брату». «Держите», – волосатая рука протянула смятую пачку Голдис. «Благодарю», – сказал Джейсон. «Хочешь?» – спросил он, повернувшись к Руфь. «Я хочу видеть Боба», – захныкала она, – «своего мужа». Джейсон закурил и погрузился в молчание. «Не отчаивайтесь», – произнес из темноты полицейский. «Почему я не должен отчаиваться?» – спросил Джейсон. «В исправительных лагерях не так уж и плохо. Когда мы проходили курс начальной подготовки, нас возили в такой лагерь. Там есть душ, кровати с матрацами, разрешают играть в волейбол». «Можно заниматься разными хобби, мастерить что-нибудь, свечки делать, вручную. Родные вправе передавать вам посылки, а раз в месяц разрешают свидание с родственниками или друзьями. Можно посещать церковь по своему выбору», – добавил он. «Для меня церковь по выбору», – саркастически заметил Джейсон, – «это свободный, открытый мир». После этих слов в машине воцарилось молчание, нарушаемое лишь ревом двигателя и всхлипываниями Руфь Рае.